Ужасно плакать хочется. Зареви я, так кажется, стало бы легче. Был восхитительный вечер. Я нарядился, причесался, надушился и Дон Жуаном покатил к ней. Живет она на даче в Сокольниках. Она молода, прекрасна, получает приданое 30 тысяч, немножечко образована и любит меня, как кошка. Приехав в Сокольники, я нашел ее сидящей на нашей любимой скамье под высокими стройными елями. Увидев меня, она быстро поднялась и сияющая пошла мне навстречу. «Как вы жестоки!» — заговорила она. «Ну, можно ли так опаздывать? Ведь вы знаете, как я скучаю. Эки вы!» Я поцеловал ее хорошенькую ручку и трепещущий пошел вместе с ней к скамье. Я трепетал, ныл и чувствовал, что мое сердце воспалено и близко к разрыву. Пульс был горячечный. И не мудрено, я приехал решить окончательно свою судьбу. Пан, мол, или пропал. Все зависело от этого вечера. Погода была чудесная. Но не до погоды мне было. Я не слушал даже певшего над нашими головами соловья, несмотря на то, что соловья обязательно слушать на всяком маломальски порядочном рандеву. «Чего вы молчите?» — спросила она, глядя мне в лицо. «Да так, чудный вечер такой. Маман ваша здорова?» «Здорова. Я, верите ли, Варвара Петровна, хочу с вами поговорить. Для того только я и приехал. Я молчал, но теперь слуга покорный. Я не в состоянии молчать». Варя нагнула голову и дрожащими пальчиками затерзала цветок. Она знала, о чем я хотел говорить. Я помолчал и продолжал. «Для чего молчать? Как ни молчи, как ни робей, а рано или поздно придется дать волю чувству и языку. Вы, может быть, сейчас оскорбитесь, может быть, не поймете, но... Ну что ж, я умолк. Нужно было составить подходящую фразу. «Да говори же!» — протестовали ее глазки. «Ну какой ты мямля, ну чего ты мучаешь?» «Ну, вы, конечно, давно уже догадались, — продолжал я, помолчав, — зачем я каждый день хожу сюда и своим присутствием мозолю ваши глаза. Вы, наверное, давно уже со свойственной вам проницательностью угадали во мне то чувство, которое... Варвара Петровна!» Варя еще ниже нагнулась, пальчики ее заплясали. «Варвара Петровна! Ну!» «Что говорить? Понятно и без того. Люблю, вот и все. Ну, что тут еще говорить? Ужасно люблю. Ну, я вас так люблю, ну, одним словом, соберите все на этом свете существующие романы, вычитайте все находящиеся в них объяснения в любви, клятвы, жертвы, и вы получите то, что теперь в моей груди того... Варвара Петровна, чего вы молчите, Варвара Петровна? А что вам? Неужели нет? Варя подняла головку и улыбнулась. Ах, черт возьми, подумал я. Она улыбнулась, шевельнула губками и чуть слышно проговорила. Почему же нет? Я схватил отчаянно руку, отчаянно поцеловал, бешено схватил за другую руку. О, она молодец. Пока я возился с ее руками, она положила свою головку мне на грудь, причем я первый раз только уразумел, какой роскошью были ее чудные волосы. Я поцеловал ее в голову, и в моей груди стало так тепло, как будто в ней поставили самовар. Варя подняла лицо, и мне ничего не оставалось, как только поцеловать ее в губки. И вот когда Варя была уже окончательно в моих руках, когда решение о выдаче мне 30 тысяч готово уже было к подписанию, когда, ну, одним словом,